пришел преображатель, за детей своим участием. Чем раньше Божие сажать, тем более будет больше в мире счастья. Звучит небесной тишине, Господний глаз, чтоб свет умножить. Пустите всех детей ко мне, ведь таковых я Царство Божие. Аминь.